Здравствуйте. Часто в начале нашей работы от людей мы слышим три, наверное, самых важных для них вопроса. Поможет ли мне ваша методика? Смогу ли я сохранить стройность? И еще, как можно меньше есть, если я и так практически ничего не ем? А если я вдруг все-таки объемся? А куда денется моя кожа? А если у меня родители полные и генетика уже вся бракованная? А если я уже все перепробовал и ничего не помогает? А если? В ближайшее время мы постараемся ответить на все эти вопросы. Мы предлагаем программу, которая поможет вам сбросить вес легко и надежно закрепить полученный результат. Меня зовут Обложко Сергей Михайлович. Я врач-психотерапевт. Меня зовут Фурсова Мария Викторовна. Я врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук. Вот уже много лет мы помогаем людям сбросить вес и изменить свою жизнь к лучшему. В этой программе мы постарались собрать все то, что реально работает. Самые эффективные техники и упражнения, которые позволяют максимально быстро и при этом с минимальными усилиями достигнуть результата. Может быть, сейчас вы ждете, что мы будем призывать вас меньше есть, долго рассказывать о пользе моркови или капусты или пугать вас страшной и мучительной смертью от ожирения. Нет, не будем. Наше искреннее убеждение заключается в том, что это всего лишь вопрос выбора. Каждый сам выбирает, как ему выглядеть, какую одежду носить, как строить свою жизнь. Это программа для тех, кто сказал себе «хватит». Для тех, кто хочет, приходя в магазин, покупать ту одежду, которая нравится, а не ту, которая подходит. Для тех, кто хочет на сайте каких-нибудь одноклассников уже разместить свою фотографию, чтобы они там все лопнули, чтобы в глазах своего ребенка увидеть, что он немного больше гордится тобой. Ему интереснее проводить время вместе, что на твоем примере он научится быть стройным, научится быть счастливым. Наша работа будет строиться в формате аудиотренинга. Наши диски вы можете прослушивать в любое свободное для себя время. Мы рекомендуем сначала прослушать все подряд, потом выборочно по вашему желанию. Многократное прослушивание многократно усиливает эффект. Слушать нужно до тех пор, пока наш голос не начнет вызывать у вас тошноту и 100% отбивать аппетит. Это шутка. Почему тренинг? Тренинг – это приобретение знаний и навыков в игровой форме. Поэтому мы будем давать вам задания и постоянно будем стараться вовлечь вас в игру, чтобы снижение веса происходило интересно или даже азартно. Конечно, вы участвуете в происходящем настолько, насколько готовы в этом участвовать. И здесь мы хотим задать вам первый вопрос. Как научить человека ездить на двухколесном велосипеде? Мы прочтем ему курс лекций по истории велосипедостроения, по теории равновесия, правилам дорожного движения. После этого он сядет и поедет. Нет. Для того, чтобы научиться ездить на двухколесном велосипеде, нужно ездить. Садиться, толкаться, падать, снова садиться, может быть, снова падать, чтобы однажды сесть и поехать. Легко.